других, 20-е, у других существ бессознательному сосредоточению предшествуют вера, энергия, памятование, созерцание и мудрость. Для йогинов условием достижения бессознательного сосредоточения является метод. Вера есть ментальная ясность, ибо она защищает йогина, словно заботливая мать. У обладающего такой верой и ставящего своей целью обретение способности развлечения возникает энергия. При возрастании энергии у него появляется способность памятования, то есть устойчивое удержание объекта в памяти. При наличии памятования сознание достигает невозмутимости и становится сконцентрированным. У того, кто обладает сконцентрированным сознанием, возникает различающая мудрость, с помощью которой он познает истинную природу вещей. Благодаря применению этих средств, благодаря применению этих средств и бесстрастию, как полагаемой цели, и возникает бессознательное сосредоточение. Эти йогины, в зависимости от используемого метода, мягкого, среднего или интенсивного, составляют 9 классов. Таким образом, йогины различаются как практикующие мягкий метод, средний метод и интенсивный метод. Из них те, кто использует мягкий метод, также делятся на 3 типа. Наделенные слабой устремленностью, средней устремленностью и сильной устремленностью. Аналогичным образом такое же деление существует как среди тех, кто использует умеренный метод, так и среди тех, кто использует интенсивный метод. Среди тех, кто использует интенсивный метод, и все. Ну, ладно, давайте Вивекананду то же самое. Когда самадхи не сопровождается полным отказом от всех привязанностей, оно становится причиной нового проявления богов и тех, кто слился с природой. В индуистской иерархии боги располагаются на различных высоких ступенях, занимаемых поочередно различными душами. Однако ни один из богов не совершенен. 20. Иные достигают этого самадхи верой, прилежанием, памятью, сосредоточением и способностью отличать истинное. Речь идет о тех, кто не стремится стать богами или даже повелителями мировых циклов. Они достигают освобождения. Все. Угу. Значит, вот опять же, когда есть форма сокращения вот этих мыслеформ в голове, то есть состояние сверхсознательного такого сосредоточения, то мы помним, что бывают два момента, мы только что это обсуждали, когда мы опираемся на какой-то объект, и мы не опираемся на какой-то объект. Вот когда мы опираемся на какой-то объект, это, конечно же, может быть, это наша глиняная кружка, а может быть, то или иное божество. И понятно, если мы сосредотачиваемся на той или иной кружке, мы получаем всю информацию об этой кружке. Но если мы сосредотачиваемся на том или ином божестве, то мы получаем все эти свойства, которыми это божество обладает. Но до тех пор, пока мы сосредотачиваемся на этом божестве, то есть следующее мы станем этим божеством. Но это не окончательное просветление. Только лишь то состояние сосредоточения, в котором отсутствует как бы какой-то объект или какое-то явление, даже тонкое, с атрибутами, нас выводит окончательно. То есть сосредоточение на очень высоком божестве, наделенном способностями и свойствами, о которых мы только мечтаем, это следующий шаг. Это не белое пятно. Это со слабой окраской пятно. Но наша, задача окончательное освобождение, то есть способность сосредоточиться на самом себе, Да? То есть в этом разница. Но промежуточное состояние может быть, когда мы сосредотачиваемся на том или ином божестве. Вот почему во всех мировых религиях, в частности вот в индуизме, да, там и предполагается, что мы должны сосредотачиваться на форме того или иного божества. Потому что ну, это приносит большую пользу, чем если бы мы сосредотачивались на кружке глиняной. А, так вот, сосредотачиваясь на той или иной форме божества, мы постепенно обретаем свойства того или иного божества. А, то есть сами становимся этим божеством. А затем мы вплотную приходим к следующему шагу, когда, мы, когда у нас будет сосредоточение на самом сознании, то есть лишенном объекта. Если же мы после того, как мы станем этим божеством или обретем все способности божества, начнем сосредотачиваться на вот этой идее лишенной семян кармы, тогда мы окончательно просветлимся. Если мы останемся на уровне этого божества, мы так и будем на этом уровне. Это уровень очень высокий, но все равно относительно, ну, он относительно, он не абсолютно. Значит, теперь следующее. Прочитай еще раз из Академии наук вот эти вот афоризмы. Афоризм последний, который, сам афоризм. У других существ бессознательному сосредоточению предшествуют вера, энергия, памятование, созерцание и мудрость. А... Вот есть другой подход, очень быстрый, это к вопросу о вере. Вера, значит, энергия, памятование, созерцание и мудрость. Да? Вот такой, как бы тоже механизм он рассматривается. Понятие веры очень сложное. Но если у нас есть эта способность, то в нее вовлекается энергия. Если в нее вовлекается энергия, мы как бы укрепляется наша память. А укрепляется наша память, получается некая такая вот, ну, в конечном итоге различающая способность, что является одним, а что является другим. Не разделяющая способность, а различающая способность. Как только мы обретаем эту различающую способность, мы приходим к следующему моменту. Мы уже начинаем отделять, что является я, а что я не является. Ну, в данном случае. А поняв это, и отделив то, чем не является я, очень легко сосредоточиться на том, что наше, чем наше я является, и таким образом ну, достичь окончательного результата. Но, как ты видишь, самым первым здесь звеном стоит слово вера. Вера. Дальше идем. А ты хотел спросить. Да, да, если вопросы, сразу же давай. А вот. Чем является я, а чем не является. Вот, тоже вот есть, ну, как бы трудно вот сказать, чем вот что я является. Обычно говорят, что как бы внешним миром я не является. Но вот есть такие же как бы, системы, где такой ответ, что и является, и не является. То есть уже когда вот это вот, ну, высшее ведь состояние, вот реализация приходит именно в состояние. Вот сначала, вот как процесс идет, сначала человек как бы чистое «я» воспринимает как бы в своей чистой форме, а потом воспринимает как бы вообще в абсолютной форме, когда и является чем-то, и внешним. Да, ты хороший вопрос задал. Вопрос в том, что мы сейчас рассматриваем систему Патанджали. И это двойственная система, вот если вот так это рассматривать, получается, да? Какая система? Вот это вот Патанджали, да, что вот если я... Нет, почему? Она не двойственная, она просто рассматривает аспект сознания. Аспект сознания не вовлечен. Вот аспект энергии нашей вовлечен. Понимаешь, дело в том, что мы сейчас рассматриваем систему Патанджали, а система Патанджали, она делает акцент на чем? На методе сознания. Затем метод сознания, она опять же рассматривает двояко. Да, и методом энергии, и методом сознания. Но опять же, здесь главенствует сознание. А если бы мы с тобой рассматривали нашу йогу, то у нас было бы как бы два равных рукава, да? Что если мы рассматриваем сознание нашего «я», сознание нашего «я», вот свойство сознания нашего «я» не вовлечено в этот мир. И в этом мире нет ничего, что, чем является наше сознание. То есть наше сознание вовне этого мира. Оно как бы внутри наблюдает, но вроде его как и нет. Потому что нет ничего, чем бы мы могли его назвать. Да, привязаться мы не можем сказать, вот я сейчас схватил человеческое сознание. Если бы мы рассматривали вот другой рукав, не метода сознания, да, чем является йога Патанджали, а метода энергии, то бы мы сказали, ну здрасте, извините, как же от меня нет в этом мире, а кто же в этом мире, кто проявляет это? То есть наша энергия, которая обратная сторона сознания, она, конечно же, действует в этом мире. И мы вовлечены, да, я вовлечен в этот мир, да, я вот, и кто это я сделал, или это сделал с Альфа Центавра инопланетян? Нет, это я сделал. Понимаешь, здесь вот такая очень интересная вещь, что у нас как бы в нашем, мы состоим из двух полюсов. Один полюс абсолютно не вовлечен, а другой полюс вовлечен уж до такой конкретики, что уж дальше-то и некуда. Но так как мы рассматриваем, да, и подходить мы можем разными путями. Если мы подходим, как сказать, через подход Патанджали, мы оперируем с сознанием. То есть мы оперируем термином «я», но посредством сознания. Мы как бы отождествляем наше «я» со свойством его проявляться как сознание. То тогда мы действительно видим, что наше «я» вовне этой вселенной. Ну ведь по сути, по определению, «я» является это и то, и другое. Да, свойство есть, но «я» является и то, и другое. Я выше, понимаешь? Я выше, чем любые наши представления о нем. Но если мы, еще раз подчеркиваю, идем методом сознания, мы как бы беремся за вот этот подход, за этот аспект. И мы рано или поздно понимаем, что наше «я» с одной стороны предельно вовлечено в эту энергию, в эту вселенную посредством нашей энергии. Вот «я», мое «я» вовлечено в этот мир посредством того, что это «я» обладает некой энергией, подвластной «я». И это «я» здесь проявляет. Вот кто сейчас здесь сидит? Здесь сидит мое «я». Но мое «я» ты увидеть не можешь. Оно выше, за пределами этой вселенной. Но проявляется через свою энергию. Вот я что-то здесь делал. Хотя я вовне этого мира, да, я абсолютно свободен. Я никогда не был здесь рожден. Меня здесь никогда не было в этом мире. Да? Я был вечно свободен. Я остаюсь вечно свободным. Я буду всегда, так сказать, вечно свободен. Но сейчас, в данный момент, мое «я» через мою энергию в этой точке пространства и времени проявляет свою энергию. Я вот жонглирую кружкой. Это вот если я рассматриваю с точки зрения энергии. Если же я сейчас оперирую свойством сознания, для того, чтобы манипулировать энергией, мне надо, чтобы как бы воспринимать, что здесь, в общем-то, творится. И мое «я», которое высшее, проявляет другой аспект. Аспект сознания, который, подобно как мое «я», не вовлечен в эту вселенную, но знает, что здесь происходит. То есть моя энергия, она не знает, что происходит, но она может здесь делать все, что угодно. А мое сознание знает, что здесь происходит, но не может делать. Да? А я своим «я», как двумя руками, этим всем играю. Понимаешь, ты хорошие вопросы задаешь, потому что много путаниц. Много путаниц люди не понимают. Они не понимают сутр Патанджали. Они говорят, что все, значит, если меня здесь вроде как и нет, если я есть мое сознание, и я вне этого мира, значит, они говорят, все, значит, меня нет, и все, и до свидания. Да ну извините, осталась ваша энергия вовлечена в этот мир. Сперва вытащите свою энергию из этого большого-большого океана энергии, да, или наоборот, как-то ее по-другому распределите. То есть, да, вот этого мало того, что человек просто, ну, как бы, понимает интеллектуально. Должно быть достигнуто состояние йоги, когда это интеллектуальное понимание подкреплено, значит, энергией. Вот тогда совершается йога. Но Патанджали как бы косвенно рассматривает вот эти моменты энергетические. Почему? Потому что там вопрос тяни толкая, да? Если мы как бы подобно тому, что если мы будем методами энергии действовать, мы рано или поздно получим осознание. Точно так же и здесь. Если мы получим осознание, то рано или поздно энергия под него подстроится. И это вопрос предпочтения, как, каким путем идти. Ну ведь смысл можно и сочетать идти, можно это понимать. И вот метод сознания заключается как бы... Вот я вот интеллектуально знаю, у меня есть представление, концепция какая-то ментальная. В принципе, я что еще могу сделать своим сознанием, только что-то воспроизвести. А дальше энергия. А действовать можно методами энергии. То есть это, ну, действительно, наверное, вот как две руки вот одного. Как две руки одного я. Да. Вот, вот. И они, в принципе, никак не различимы. Они не различимы. Это и то, и другое. Но вопрос только в том, что ты можешь, допустим, закрыться в этой комнате на 2 месяца, да, и каждый день там по 12 часов в день делать хатха-йогу, и в конце концов, ну, так сказать, привести свою энергию в такое состояние, что оно тебя выведет к твоему «я». А можешь по-другому поступить. Можешь все это время просто сидеть и сосредотачивать свое сознание, тренировать свое сознание, да? Ну, как бы концентрировать его сперва на объекте, а затем долго удерживать на объекте, а потом выбросить сам объект, но как бы направить сознание на само себя. Можешь таким образом прийти. И так, и эдак, ты все равно придешь к одной и той же цели. Но вопрос в том, что кому-то легче так, кому-то легче эдак. Но мы сейчас, еще раз подчеркиваю, рассматриваем метод Патанджали, который в основном опирается на метод сознания. То есть больше процент энергии все равно присутствует, но просто в меньшем проценте, чем пранаям, если делать. То есть это иногда рассматривается как вопрос курицы и яйца, что первично, что вторично. Какой метод первичный, какой вторичный? Должны ли мы знать сперва метод и, ну, как бы концепцию, смысл того, чем мы занимаемся, или мы должны это делать? Да трудно сказать. И того, и другого должно присутствовать. Но вообще-то энергия следует за сознанием. Куда вектор направлен сознание, туда же течет энергия. Понимаешь, дело в том, что это не так все просто. Если энергия не сформировала такой инструмент, как твой разум, то эти лучи расходятся вообще вовне. И ты в состоянии дерева, ты в состоянии тамаса, ты в состоянии вообще ничего. Ну, как бы ты в состоянии самом грубом и самом непроявленном. Здесь в чем, вот мы на Джнана-йоге сейчас будет семинар, мы этот вопрос, конечно же, осмотрим. Вот, знаешь, иногда, когда в ночи очень сильный прожектор, то его не видно. Но стоит поднести руку, как, ну, рука начинает светиться, и вокруг как бы ореол света. Вот точно так же, как этот прожектор, наше сознание, оно светит. Но на протяжении долгой эволюции наша энергия должна сформировать вот это тело нашего разума, которое будет отражать свет нашего сознания. Понимаешь, в чем дело? И вся эволюция как раз заключается в таких этапах, что сознание как было неизменно, так оно и есть. Но в процессе эволюции кроха, крупинка за крупинку формируется из энергии тела. Но это с уровня животного, там, я не знаю, млекопитающих, там еще кого-то, с уровня человека уже. Да, ну да, что с уровня человека? Ага. С уровня человека уже разум когда сформирован, ну да, наверное, действительно до этого момента как бы не осознает само себя, сознание не отражается, поэтому действует энергия. Энергия сформировала, и вот с этого уже этапа как бы самоосознание является уже направляющим как бы линией сознания. Не знаю, если это... Да, ну, то есть, в некотором смысле это закон эволюции, что сперва мы в состоянии тамаса, и мы должны сформировать разум. Это долгий процесс. Пока из тонкой материи мы его сформируем. Только лишь сформировав разум, этот разум может отражать лучи сознания. Значит, ну, по разуму бегают волны. Это мысли. Если разум скрипучий и вялый, это разум животного. Если он быстро подвижный, да, ну точнее волны по нему бегают быстроподвижно, это разум человека. И тогда как бы мы видим вот эту всю игру света в нашем разуме, и мы думаем, что мы и есть этот разум. Разум — это суть энергия. Наша суть — наша энергия, очень в тонком ее состоянии. И вот эта вот тонкая энергия, переливаясь в лучах сознания, да, создает то, что называется нашим интеллектом. Наши мозги, ну, когда мы, как правило, думаем о себе, вот, мы отождествляем себя вот с этим вот морем, в котором играет свет. Затем идет следующий момент. Мы должны постепенно приучить эти волны быть упорядоченными, потом гладкими, а потом отразить само себя. Видишь, какая долгая-долгая эволюция. В йоге то же самое. Что прежде чем применять, допустим, методы сознания, надо вообще, так сказать, хоть малейший иметь инструмент для самоосознания. То есть нужно иметь хоть немного развитый разум. А разум в процессе эволюции развивается только лишь способами энергии. Понимаете? Здесь опять же вопрос курицы и яйца. Поэтому сказать, что первично, что вторично, мы не можем. Оно как-то то одно, то другое прыгает вот так. Но потом на уровне человека наблюдается качественный скачок. Чем человек, почему человек является венцом творения? Что уже начиная с уровня человека, и разум достаточно сформирован. Достаточно сформирован. А и сознание в нем отражается достаточно сильно. И вот уже начиная с этого момента, как бы, можно этот процесс ускорить во много-много-много-много раз. Вот наука развивалась очень медленно. Ну, вот обычная наша наука. Там, за предыдущие, там, не знаю, 2 тысячелетия она очень медленно развивалась. Начиная там с 15-17 века, она начала быстрее развиваться. Промышленная революция. 18-19 еще быстрее. Начало 20-го вообще быстро. Потом, как бы как из рога изобилия, посыпались эти все открытия, там ядерные бомбы, там, в общем, всего-всего. Следующий афоризм 21. У наделенных сильной устремленностью сосредоточение в непосредственной близости. У этого типа йогинов обретение сосредоточения и плода сосредоточения происходит достаточно быстро. Следующее. Считаю, 22. Но и в этом случае тоже имеется различия ввиду слабости, умеренности или интенсивности устремлений. Существует слабая форма сильной устремленности, умеренная форма сильной устремленности и интенсивная форма сильной устремленности. Поэтому даже среди йогинов, наделенных сильной устремленностью, также есть различия. В силу такого различия достижение сосредоточения и плода сосредоточения весьма близко для йогина, обладающего слабой формой сильной устремленности. Еще ближе оно для йогина, обладающего средней формой сильной устремленности. Но наиболее близко оно для того йогина, который наделен интенсивной формой сильной устремленности и следует интенсивному методу. Давай пока здесь остановимся. Значит, эти два афоризма, которые ты прочитал, они, собственно, ну, мы их тоже уже где-то вскользь затрагивали, говорят о времени. Во-первых, как быстро можно этого достичь? И что говорит на это, на это йога? Она говорит, а скорость достижения зависит от твоей устремленности. Чем сильнее стремишься, тем быстрее получаешь. Значит, второй момент, который надо здесь понимать, что это не есть какая-то абстракция. Вот эти состояния, когда в голове, в разуме присутствует всего одна мысль, или когда не присутствует вообще ничего, это есть вполне конкретные и вполне реальные состояния. То есть в каком плане? Что, во-первых, если они с тобой начнутся, ты их не перепутаешь ни с чем. Во-вторых, это не в плане, как иногда некоторые думают, что я могу как бы сесть и имитировать приблизительно такое состояние. Слово «имитация» говорит, что наличествуют еще другие мысли. да, или другие такие вещи. Вот, так вот, когда ты соприкасаешься с этим опытом, ты его ни с чем не перепутаешь. Ты будешь, есть такое выражение, не знаю, как, насколько оно здесь уместно или нет, как в сексе. Оргазм ни с чем не перепутаешь. Его сказал, кстати, один очень-очень продвинутый йог, который, так сказать, разбудил у себя кундалини. Вот я когда с ним разговаривал на эту тему и спросил его, какие при этом ощущения, он примерно сказал то же самое. Ну, то есть, является ли это, как бы, как ты догадался, да? Он мне на что сказал, это как оргазм, ни с чем не перепутаешь. Да, так вот, это вполне конкретные ощущения, и их надо достичь. Достигаются они в зависимости от того, какая у тебя устремленность. Устремленность в некотором плане зависит, отчасти обуславливается кармически. Насколько ты в предыдущих жизнях этим занимался, где ты остановился, значит, соответственно, с этого же момента начинаешь в этой жизни. Вот. Но это ничего не значит. Даже если ты в прошлой жизни вообще этим не занимался, а в этой жизни твоя карма повела, что ты вовлекся в это учение, что ты в течение одной жизни можешь этого достичь. Вот. То есть вопрос силы. Ну и здесь дается классификация. Зачем она нужна, вот эта классификация? Разной степени устремленности, там каждая устремленность разбивается по интенсивности. Я думаю, что потому что в своей жизни практикующих йогов очень мало. Процентном отношении от людей, но тем не менее достаточно. И чтобы у тебя не возникало, чтобы ты всех одной гребенкой, так сказать, потом не греб, да, в дальнейшем, сталкиваясь с людьми, ты для себя можешь определить, сколь сильна, ну, как бы, вовлеченность. Все они занимаются йогой, но в разной степени интенсивности и с разной скоростью. Вот. Ну, идем дальше.